Глава 5. Утро выдалось легким. Игре можно поставить памятник только за то, что после серьезной пьянки в ней нет похмелья. Нет, все-таки какая-то слабость и потерянность в пространстве имеется, но головной боли нет в принципе. Ранний завтрак, когда на часах нет еще и 7 часов, сытный и жирный, всегда помогал справиться с последствиями возлияний в реале, и даже не имея их, нарушать традицию я не собирался. Яичница с беконом и фасолью, плюс маленькая чашка кофе и хороший бокал апельсинового сока нужны, чтобы напитать виртуальное тело с утра. Как и ожидалось, в зале было полностью пусто. Лишь только официант НПС скучал за барной стойкой, протирая бокалы. Странно, вчера все официанты были игроками, что подчеркивало статус заведения. Но, видимо, экономия должна быть экономной. Потому в часы штиля хозяин Тартуги выпускал на работу НПС. Медленно, не торопясь, поглощая свой завтрак, я вспоминал, что было вчера. Нет, меня не мучают промо-провалы в памяти после серьезных возлияний. Просто событий было так много, что сразу все и не упомнишь. Два сдвинутых столика, за которыми уместилась наша компания, для начала просто светский ужин, на котором Лиана периодически указывала взглядом в сторону Ольгерда, который усердно старался орудовать ножом и вилкой. Парень был чрезвычайно горд, что остальные заметили его прогресс в основах этикета, и робко улыбался. Все-таки не зря я попросил маму натаскать его. Если бы сейчас он вцепился руками в отбивную, как это было при первом нашем знакомстве, в первую очередь от стыда сгорел бы я. Улыбаясь собственным воспоминаниям, я не заметил, как кто-то подошел и сел за мой столик без разрешения. Поднял глаза и едва не поперхнулся бобами, когда увидел перед собой великого и ужасного Янг-Рога. Нет, отец Джинкс был в моих планах. Более того, столь пафосное место было выбрано для того, чтобы привлечь его внимание, а не унижаться, стучась в дверь особняка. Но я не ожидал, что он появится сам и так скоро. «Здравствуй», — негромко произнес он. «Ты вырос? Уже 95-й? Хороший прогресс за полугодие». «Привет. Если честно, не ожидал, что ты появишься раньше обеда». Произнес я, старательно делая вид, что не ошарашен его появлением, и продолжаю налегать на завтрак. «Дел с утра не было, и я решил узнать, что это один из самых разыскиваемых корпораций игроков делает на станции, где каждый встречный готов сдать его Альфа-Нови за небольшую сумму». Усмехнулся он непринужденной улыбкой. «Настя, как я понимаю, тоже здесь?» «Да, они еще не проснулись». «Но вряд ли ты хочешь поговорить со мной о своей дочери. Так ведь, а?» «Да уж, разговаривать на равных с бароном пиратов — это лишь в книжках обычное дело. В прошлый раз я крупно рисковал, направившись к нему на аудиенцию. И чтобы получить его расположение, даже подарил уникальную по красоте трость, которую, кстати, он прислонил к краю стола. Отлично, то, что нужно, чтобы произвести впечатление. Зачем много говорить, если он все может увидеть сам?» «Как я понимаю, у тебя ко мне дело. Даже после того недопонимания, которое возникло между нами в прошлый раз». Произнес он, щелкнув пальцами официанту, чтобы тот подошел. «Ну да. Когда ты решил кинуть всех нас, чтобы укрепиться в кресле пиратского барона, я все это помню и понимаю. Сержусь, но понимаю. Ты сам себя наказал, и продолжать таить камень за пазухой я не собираюсь. Мне это просто невыгодно», — произнес я, отодвинув полупустую тарелку от себя. «Все-таки порции здесь слишком большие. Или это я отвык от нормальной еды, питаясь черти чем в мире меча и магии? Там мне в основном приходилось бомжевать и бегать. Да и корабельная кухня не может похвастаться обилием разносолов». «А ты вырос не только в уровнях», — усмехнулся он. «Да расслабься ты. Это комплимент. Редкая, кстати, вещь из моих уст. Цени». На этом слове его благодушие закончилось, и он вмиг одел серьезную деловую маску. «Какое у тебя ко мне дело? И что самое главное, что ты можешь мне предложить?» «Черноморский синдикат. Уже сколько лет не брал кубок на арене?» — ответил я по-еврейски, вопросом на вопрос. «Ха-ха! Ты хочешь, чтобы я воткнул тебя в сетку претендентов от нашего сообщества?» — засмеялся он. «Что ты можешь предложить мне за это?» «Нет, Ян Крок. Это как раз-таки моя плата тебе и пиратскому альянсу за услуги, которые мне нужны. Видно, как напрягся мой собеседник. Чувствую, что я хожу по краю. Ну да ничего, что он сможет мне сделать? Убить? Так невелика потеря». «О как! И что тебе нужно?» Он не расслабился, но теперь его лицо не выглядело куском гранита, а выказало интерес. «Прежде всего рабочие руки. Кораблестроители, крафтеры, инженеры. Хай-левелов, конечно, я не получу, но те, которые состоят в вашем рекрут-клане, мне тоже подойдут». «Да, ты непростой фрукт. Твой 95-й уровень не показатель, думаю, по силам ты ближе к 140-му. Но ты же понимаешь, что в квази-эпсилон это совсем не максимум. Это ты со своей компашкой и моей дочерью неплохо показали себя. Но тогда вы дрались с мажорами-дилетантами, а за кубок бьются профи. Я это знаю, и ты это знаешь. Так на что ты рассчитываешь?» Во как! Все разложил по полочкам. Уважаю прежде всего за подход. При этом он не вложил в свои слова ни талики иронии. Ведь он же не отказал сразу. Почему сейчас, интересно? Что мы можем и можем ли поставить на нас, как на черных лошадок, противовес давно знакомым и хорошо проверенным бойцам, чей уровень и ему, и противникам давно известен? Я набрал в чат сообщение о срочном сборе, промаркировав его желтым сигналом тревоги. Через полторы минуты вниз спустилась Лиана и села рядом со мной, выражая беспокойство. Но я попросил ее подождать и обещал ответить на все вопросы, когда соберутся остальные. Затем спустился Сарк, одетый, как мы условились, в длинный плащ с глубоким капюшоном и маску. Незачем посетителям пиратской станции видеть человека подобного Ракшаса. Это вызовет большой интерес и ненужное внимание. И последними спустились Некрос и Джинкс. Девушка выглядела несколько сонной, но едва увидела, с кем я сижу за столом, как ее сонливость тут же исчезла, и Настя попыталась незаметно шмыгнуть обратно по лестнице. Но было поздно, я подозвал их обоих и указал на свободные места за столом. И все же меня не перестает одолевать вопрос. Что такого было в детстве Насти, если она так боится отца? «Настя, а где же тот болело? Настя, неужели этот ухажер сбежал от тебя?» Воскликнул он с усмешкой, буравя взглядом девушку. «Нет, такие вещи нужно пресекать на корню. Ян Крок, решать, кого включать в команду, а кого из нее выгонять, это только моя прерогатива. ОУКБ в данный момент не с нами, но тебя это должно касаться меньше всего. Нельзя ему позволять так разговаривать с дочерью. Это невыгодно прежде всего мне. Стоит Джинкс вновь провалиться в пучину уныния, и все. Она не боец, а мясо. Хорошо, что Батур тебя не слышал. Пьет Джинкс не совсем понимает тонкости человеческих взаимоотношений. Да что я объясняю? Настя, будь добра, пригласи его». Настя кивнула и на секунду зависла. Видимо, строчила сообщение своему орку в личку, приглашая к нам трехметрового зеленокожего гиганта. «Сейчас я играю с огнем. Стоит пиратскому барону захотеть, и нас пятерых расщепят на атомы вместе с дорогим баром. Но, слава богу, пронесло. Барон не стал гнуть пальцы, показывая свою власть. Не мальчишка. Понимает, что дешевые понты — это лишь дешевые понты. А может, все уже не так, как было раньше, и сейчас у него нет такой власти. В конце концов, теперь он больше не лидер Черноморского синдиката, а один из его баронов, заседающих в правлении». «Не дерзи мне, мальчик!» предупредил он, но в голосе его не было угрозы. Скорее, какая-то старческая скорбь. «Так что в твоей команде такого, что я должен согласиться?» «У тебя с собой трость. Сам посмотри. Все находятся в радиусе ее действия, так что незачем зазря сотрясать воздух». Ян Крок протянул руку к стоящей в стороне трости, схватился за навершие и посмотрел на каждого из присутствующих. Он разглядывал каждого сидящих за столом, смотрел их характеристики и иногда бросал на меня недоверчивые взгляды. «Значит, Марида, Ракшас, Дивона и Ксенодендроид?» Он посмотрел на меня. «Скажи мне, Артем, откуда у них расы, которых нет в игре?» «Если нет в этой игре, то они есть в других», — с улыбкой ответил я. Произведенный эффект не читался на лице Ян Крога, но не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, как он удивлен и озадачен. «Настя, почему ты меня разбудила?» Пробубнил орк, словно плаксивый ребенок с голосом дизельного двигателя. Пригибаясь, он вышел из дверного проема, за которым скрывалась лестница в номера. «А вот и Батур». Кивнул я на здоровяка, но этого не требовалось. Пиратский барон уже не скрывал своего удивления и смотрел на зеленокожего орка с торчащими клыками. «В чем здесь фокус?» Мой собеседник, наконец, оторвал взгляд от Пета Насти и смотрел на меня с нескрываемым недоверием. «Это орк, и он числится питомцем Насти. Так что в его присутствии советую вообще не выражаться. Он пока еще плохо разбирается в оборотах речи и наших выражениях. Вон, некор не даст соврать». Его знакомство со степным орком прошло не совсем гладко. «Хорошо. Хорошо». Голос у отца Насти внезапно осип. «Я поговорю с остальными баронами. Думаю, вам предоставят шанс выступить на арене. Также, если все выгорит, вечером будет пресс-конференция, на которой вы должны заявить о себе. Но без подробностей. Не нужно давать вашим будущим соперникам лишней информации. На этом все». Барон вернул себе былое самообладание и начал подниматься со стула. «Как только будут новости, я сообщу». С этими словами один из главарей этой станции всего пиратского движения в Квази-Эпсилон одел неприметную фетровую шляпу, накинул на плечи пиджак своего костюма и, опираясь на причудливую тросточку, подаренную мной, вышел из ресторана. Ян Крок и в самом деле не стал затягивать. Уже в час дня наша пятерка сидела в просторной светлой комнате напротив толпы блогеров и журналистов. Вопросы были абсолютно разными. От происхождения до предпочтений в еде и обращения к поклонникам боев на арене. Естественно, раскрывать все карты никто не собирался. Даже расы и происхождение были скрыты под дендроброней. Да, и петов светить раньше времени не стоило. Так что сидеть приходилось в облачении, больше похожем на скафандр для полета на Марс. Например, один из блогеров поинтересовался, чего мы решили, что можем претендовать на участие в турнире и защищать цвета Черноморского синдиката. Кто мы вообще такие, не скрываемся ли? А главное, если остальные заявлены как четверка всадников апокалипсиса, то кто тогда пятый? На провокационный вопрос я ответил также провокационно, спросив, готов ли журналист Вамбас на себе проверить, кто я такой. И, получив от него утвердительный ответ, совершил свой старый трюк, прорастил внутри него непереваренные семечки. Ну и что, что ему стало некомфортно? Он сам на такое согласился. Так сказать, пожертвовал собой ради хорошей картинки для остальных блогеров. Недолгие крики, а затем мучительные смерти, и в итоге из его тела разрастается колючий куст верненской ежевики. Его конечности еще гуляли в предсмертных конвульсиях, когда маленькие лиловые листочки раскрывались на тонких шипастых веточках, показавшихся изо рта. Хорошая демонстрация собственной силы, правда, после этого количество вопросов только увеличилось. То, что я дендроид, теперь было понятно каждому из присутствующих, и все журналисты были готовы драться за то, чтобы задать вопрос. Жирную точку в пресс-конференции поставил Ян Крок, взявший заключительное слово. Смерив меня недобрым взглядом, он сообщил, что сегодня состоится поединок между пятеркой Роджера, чемпионской командой Черноморского синдиката, и нами, как новыми претендентами. «Артем, ты что учудил?» Зло шепнул мне пиратский барон. «Все нормально. Тебе нужен был шум, и ты его получил. Теперь каждый сраный паблик и форум по Квази-Эпсилон будет шуметь о том, что за Черноморский синдикат будет выступать дендроид в игре. Это принесет тебе отличный аргумент, чтобы вновь взять бразды правления кланом в свои руки, и синдикат получит новую волну потенциальных рекрутов. На какое место в топе вы спустились за последний год? Третье или уже пятое?» Вместо ответа отец Насти просто махнул рукой. «Все равно сделанного не воротишь». А еще дал координаты лавки, где можно было купить редких и уникальных петов. Сарка Некрос еще не обзавелись ими. И если первый не обзавелся просто потому, что еще не успел, то второй за 6 лет игры просто не озадачился этим вопросом, предпочитая играть соло. Небольшая неприметная лавка на самом деле скрывалась под вывеской прачечной. У меня в голове нет-нет домелькал вопрос. Кому в игре нужна прачечная? Внутри помещения нас встретил сухонький мужичок 10-го уровня. Увидев меня, Сарга и Некроса без лишних слов поманил за собой. В глубине помещения, огороженного простой шторкой из плотного материала, скрывалась маленькая клетушка, дальняя стенка которой представляла собой массивную бронированную преграду, больше похожую на дверцу от сейфа. Приложив руку к сенсорной панели, старичок открыл дверь, за которой в нос сразу же пахнуло не сильно приятными запахами. За самой же дверью находилось огромное помещение, заставленное великим множеством клеток разных форм. Пузатых аквариумов и громоздких остекленных террариумов. Первое ощущение, вызванное запахом, было «А не попали ли мы в свинарник?». Второе же впечатление затмило негативные эффекты от первого. Стоило мне увидеть обитателей клеток. Такое ощущение, будто попал в фантастический мир Гарри Поттера, где по соседству с людьми обитали гиппогрифы, русалки и василиски. Здесь разнообразие было никак не скуднее волшебного мира, созданного Роулинг. Обезьяны с крыльями летучих мышей, рыжие пауки размерами с колесо автомобиля, двухглавые ящерицы и еще черти кто томились в своих клетках в ожидании хозяина. Вот только была проблема. Все они были до 10 уровня, и на арене они сольются очень быстро, так как количество их жизней не превышало 1000 хитпоинтов. На арене это чуть меньше, чем ничего. Один раз самому неловко задеть собственного пета, и все. 24 часа до его возрождения и минус союзник. «Для кого нужен питомец?» Проскрипел пожилой мужчина, не оборачиваясь. «Для этих двоих», — пояснил я, показывая на своих спутников. «Может быть, покажете свои лица? Согласитесь, некрасиво приходить в чужой дом и скрывать личность». Все таким же бесцветным тоном произнес старик и даже не посмотрел в нашу сторону, продолжая медленно идти между клетками. Маски на наших дендрокостюмах съехали, и смотритель зверинца, не оборачиваясь и не сбавляя шага, кивнул. «Так-то лучше. Какого пета вы хотите?» Старик наконец остановился и посмотрел на нас. Я сам того не заметил, как мы прошли больше сотни метров. Изнутри здание было просто огромным. Что странно, потому что снаружи оно было не больше маленького ночного магазинчика и спальных кварталов крупного города. Около 40 минут смотритель рассказывал про каждый из видов, их особенности, рацион и повадки. В итоге спустя час парни обзавелись петами. Сарг стал хозяином роя эллирианских ос, а Некрос выбрал любимчика под стать себе — уродливую крылатую макаку с кожистыми крыльями. Оба выбранных пета были уже на второй стадии эволюции. Они добрались до 50, где предыдущий хозяин и перевел их на более высокую ступень развития, после чего продал. Все 10-е уровни, но, как уверял смотритель зверинца, это ненадолго. Первым умением нужно выбрать общий опыт, и тогда 10% опыта игрока будет переходить миньону. Что для игрока уровня 100+, крохи в 10%, а для миньона 10 уровня — паровоз, при котором до полтинника можно добраться за неделю. А там уже пет может и помочь хозяину. Так что в бою, намеченном на вечер, петы останутся в раздевалке прогрессировать за счет опыта своих хозяев. Нет, я не сильно переживал по поводу предстоящего боя. Даже в поединке 5 на 5 плюс петы наша команда должна выиграть и без них. Но придется попотеть, ведь наша пятерка не сыграна, и боевой опыт у Лианы практически отсутствует. Но почти читерские артефакты в руках у каждого должны сделать свое дело. Кираса с 7-10 миллионами очков прочности у Лианы, копье судьбы у Некроса, кнут, который разрушает шмот и заражает носителя чумой, и два протеза с пока не совсем понятными характеристиками. Только это должно выиграть бой. Это я еще не брал в расчет дендроброню. Так что пятерка Роджера с уровнями со 150 по 170 не должна стать серьезной преградой. Толпа гудела, это было слышно даже из раздевалки. Большая арена Наутилуса была забита полностью. Барыги продавали билеты с 5-кратной наценкой. Две пятерки из авангарда Янгрога стояли у раздевалки, чтобы не допустить пронырливых журналистов или папарацци. Даже всех захаваю досталось, но, если откровенно, это произошло по моей вине. Я просто забыл предупредить о том, что наш менеджер должен прийти. И сейчас предприимчивый игрок, хоть и сидел с двумя лиловыми синяками на морде, но все-таки улыбался. «Чего улыбаешься? Понравилось?» В голос засмеялся Некор. Как-никак, арена его второй дом. Пусть и не так часто он выходил из отборочных. «Будешь хамить, и на постеры попадешь косоглазым!» Пригрозил Некросу Вамбас, потирая ушибленный глаз. «Косоглазый всадник апокалипсиса война! Прикольно, да? Я тебе каждую футболку в жоп!» Нашел, что ответить Некрос, но я его прервал. «Кончайте треп, мужики!» «Некрос, отвлеки Лиану, она нервничает. Поддержи, что ли?» «Ну, тогда я пошел!» Улыбнулся тремя рядами зубов ксенодендроид. «Сплетничать к девочкам!» И, видимо, очень недовольный последней шуткой, ушел в другую часть раздевалки, где мама о чем-то быстро шептала на ухо Насте. Видимо, наш менеджер тоже оценил шутку Некроса и хотел было что-то сказать ему в спину, но я дернул его за руку, привлекая внимание. «Заканчивай. Времени у нас не так много, а тем более для обсуждения более чем достаточно». И я постарался направить его пыл в рабочее русло. «После пресс-конференции продажи опять стартанули. И это, Артем, мне люди нужны. Крафтеров в игре нанимать надо, да и в реале атрибутику печатать». «Деньги есть?» «Есть». «Ну так и займись этим». Я не понял суть проблемы. «Расширяй производство в реале. А в виртуале я уже веду переговоры с Черноморским синдикатом о помощи в рабочей силе. Но сам понимаешь, все зависит от того, как мы выступим сегодня. И еще. Закрой личку для посторонних, чтобы получать сообщения только от проверенных лиц. Чует моя задница, что через тебя могут попытаться выйти на меня. Понял?» Вамбас кивнул. Лиловые бланши начали сходить благодаря игровой регенерации. Можно было бы, конечно, попросить Лиану отхилить его, но прежде всего время, которого у нас сейчас нет. В дверь скромно постучались. Вошел Мориарти, начальник нашей охраны, который и прописал в щи нагло рвущемуся всех захавы. «Пора!» Произнес он и отошел в сторону, освобождая проход для меня, Джинкс, Некроса, Сарга и Лианы. Главная арена Наутилуса поражала всем, но прежде всего масштабами. Арена не меньше футбольного поля системой произвольного моделирования ландшафта. Здесь можно было устраивать все, что угодно. От имитации взятия крепости Баязет сухими ветрами пустыни, барханами для ролевиков, до воссоздания последних часов жизни Титаника, смоделировав северную часть Атлантического океана. Нам досталось ни то, ни другое. Сейчас больше всего арена напоминала Еву с корнями вместо земли и глубокими омутами луж радиусом с детскую песочницу, только без полусотни метров крон над головой. Деревья были словно лазером срезаны на высоте четырех человеческих ростов. Наверняка именно там заканчивается объем террогенератора. А может, это сделано для того, чтобы зрители могли сами наблюдать за бойцами, а не пялиться постоянно в мониторы над ареной. Я только было подумал, что нам, наверное, повезло, как посмотрел на наших визави. Два Вамбас, Ксенон, один Шэдоус и один Райкерс. Последнюю расу я встретил впервые. Очень похожие телосложением на рыжих Вамбас, такие же высокие и сухощавые, но с пепельно-серой кожей и восточными глазами, как у насекомых. А еще я увидел их петов. Гидролиск, похожий на помесь широколобого чужого сверху и змеи снизу. Большую крылатую обезьяну, как у Некроса, судя по размерам, уровень которой был под сотню. Отвратительного вида белую гусеницу, усыпанную длинными прозрачными иглами. И какого-то крупного из кошачьих, покрытого кольчугой из костяных шипов. На этом все, у двоих либо не было петов, либо мы их пока не видели. Что настораживало. Вот так, глядя через все поле друг на друга, наши пятерки спустились в заросли арены под гул толпы и барабаны. Пятерка Роджера, фавориты Черноморского синдиката против темной лошадки, выскочек, именующих себя всадниками апокалипсиса. Их сторона арены пестрела черно-желтыми флагами, цветами Роджера и пиратского альянса. Но и с нашей стороны имелись болельщики, хоть и гораздо меньше. Ну что ж, пора увеличивать их количество и плевать, что основная масса придет сразу после нашей победы. Ну а как только мы проиграем, сразу сменит фаворита. Главное — деньги, которые они успеют принести. Я посмотрел на свою четверку и ухмыльнулся. Лиана нервничала. Джинкс же улыбалась, чувствуя тепло толпы. А Некрос красовался. «Ну что, господа, погнали наших городских!» Подзадорил я остальных и с размаху прыгнул в зеленые дебри арены.